«Взгляните-ка вот на это!» И он вытащил из кармана целую пригоршню драгоценных камней. «Я постучался в двери мертвецов, и смотрите, сокровище майя мое! Я теперь самый богатый человек не только в Панаме, но и в обеих Америках. Я буду могуществен!» «Вы ведь были с моей дочерью, когда она умирала?» — прервал его Энрико с рыданием. «Неужели она не просила ничего передать мне?» «Да», — тоже с рыданием ответил Торрес, и в самом деле взволнованный сценой смерти Леонсии, которую нарисовала ему его богатая фантазия. «Она умерла с вашим именем на устах. Ее последние слова были...» Но тут он вытаращил глаза и замер, не докончив фразы. Генри и Леонсия с самым естественным видом неторопливо проходили в этот момент по комнате, занятые разговором. Не замечая Торреса и продолжая беседовать, они подошли к окну. «Вы говорили мне, что она велела вам передать мне перед смертью», — напомнил Энрико. «Я солгал вам», — запинаясь, произнес Торрес, выгадывая время, чтобы как-то выпутаться из неприятного положения. «Я был убежден, что они все равно умрут, никогда уже не выберутся из той пещеры. И я хотел смягчить для вас удар, сеньор Солано, сказав то, что, несомненно, сказала бы, умирая, ваша дочь. А потом еще этот Фрэнсис, который так полюбился вам. Я решил, что лучше вам считать его умершим, нежели узнать, каким трусом оказался этот гринго». Тут собака радостно залаяла, рванулась к ширме, и слугам стоило огромного труда удержать ее. А Торрес, не подозревая правды, на свою беду продолжал рассказ. «В долине затерянных душ есть слабоумное, придурковатое существо, которое утверждает, будто может читать будущее при помощи всякой чертовщины. Это страшная кровожадная женщина. Не стану отрицать, что она хороша собой. Но это красота скалопендры, которая может понравиться лишь тому, кто любит скалопендр. Теперь я понимаю, как все произошло. Она показала Генри с Леонсией какой-то потайной ход, по которому они выбрались из долины. А Фрэнсис предпочел остаться и жить с ней во грехе, ведь иначе как грехом не назовешь эту связь, раз в долине нет католического священника, который мог бы благословить их союз. О, не думайте, что Фрэнсис влюблен в эту ужасную женщину, отнюдь нет. Он влюблен в ее богатство. Вот каков ваш гринго, Фрэнсис. Вы пригрели змею на своей груди. Ведь он даже прекрасную Леонсию осмеливался осквернять своими влюбленными взглядами. О, я знаю, что говорю, я сам видел». Радостный заливистый лай собаки заглушил его голос. И в тот же миг Торрес увидел Фрэнсиса и королеву. Как и предыдущая пара, они вышли из-за ширмы и, беседуя о чем-то, пошли через комнату. Королева остановилась и приласкала собаку. Пес был так велик, что когда положил лапы на плечи своей хозяйки, голова его оказалась выше ее головы. А Торрес, облизывая вдруг пересохшие губы, тщетно ломал голову над тем, как ему вывернуться из такого ужасного положения. Энрико Солано первый разразился смехом. Сыновья вторили ему, они хохотали до слез. «Я бы сам мог на ней жениться», — с ядовитой усмешкой заметил Торрес. «Она на коленях умоляла меня об этом». «Ну, хватит», — сказал Фрэнсис. «Я избавлю вас всех от грязной работы и собственноручно вышвырну этого подлеца за дверь». Но Генри, быстро подойдя к нему, сказал: «Я тоже люблю иногда грязную работу, а эту выполню с особенным удовольствием». Оба Моргана уже приготовились наброситься на Торреса, но тут королева подняла руку. «Сначала», — сказала она, — «пусть вернет мне кинжал, который торчит у него из-за пояса. Он украл его у меня». «Кстати», — сказал Энрико, когда это было выполнено, — «а не должен ли он также вернуть вам, прелестная леди, и те драгоценные камни, которые он у вас украл?» Торрес не стал мешкать. Сунув руку в карман, он вытащил пригоршню драгоценностей и высыпал их на стол. Энрико взглянул на королеву, но та продолжала стоять, не говоря ни слова. Она ждала. «Еще!» — сказал Энрико. Торрес выложил на стол еще три прекрасных неграненных камня. «Вы, может, станете обыскивать меня, как обыкновенного воришку?» Со страхом и злобой спросил он, выворачивая пустые карманы брюк. «Ну, теперь я возьмусь за дело», — сказал Фрэнсис. «Нет, я», — сказал Генри. «Ладно, хорошо», — согласился Фрэнсис. «Давай вместе. Так он у нас дальше пролетит по ступенькам». Они вдвоем схватили Торреса за шиворот и за ноги и поволокли к двери. Все, кто был в комнате, бросились к окнам, чтобы посмотреть, как Торрес будет вылетать из дома. Проворнее всех оказался Энрико, который первым подбежал к окну. Когда же, удовлетворившись интересным зрелищем, они снова вернулись вглубь комнаты, королева сгребла в кучку разбросанные по столу драгоценности и, захватив две полные пригоршни, передала Леонсии со словами: «От Фрэнсиса и меня свадебный подарок вам и Генри». Между тем и Пын, оставив старуху на берегу, подкрался обратно к Асьенде и, укрывшись в кустах, стал наблюдать за тем, что происходит в доме. Увидев, как богатого кабальера сбросили вниз по ступенькам с такой силой, что он растянулся во всю длину на песке, и Пын удовлетворенно хихикнул. Однако он был слишком умен, чтобы высунуться из своего укрытия и показать, что он все видел. Вместо этого он помчался вниз с холма и был уже на полпути к берегу, когда Торрес на своей лошади нагнал его. Сын неба смиренно обратился к нему, но разъяренный Торрес замахнулся хлыстом с явным намерением наотмашь хватить его по лицу. Однако и Пын не растерялся. «Синьорита Леонсия!» — быстро произнес он. И хлыст замер в руке Торреса. «У меня есть большой секрет». Торрес ждал, не опуская хлыста. «Вы бы не хотели, чтобы другой мужчина женился на прекрасной синьорите Леонсии?» Торрес опустил хлыст. «Ну, выкладывай», — резко приказал он. «Что у тебя там за секрет?» «Вы бы не хотели, чтобы другой мужчина женился на синьорите Леонсии?» «Предположим, что нет. Ну и что?» «Представьте себе, что есть секрет. И тогда тот, другой мужчина, не может жениться на синьорите Леонсии». «Что же это за секрет? Говори живо». «Сначала», — и Пын покачал головой, «вы заплатите мне $600 золотом, а уж потом я скажу вам свой секрет». «Хорошо, заплачу», — с готовностью сказал Торрес, хотя у него и в мыслях не было сдержать слово. «Ты сначала скажи мне, в чем дело. И если я увижу, что ты не наврал, я заплачу тебе. Вот, смотри». И он вытащил из своего нагрудного кармана бумажник, до отказа набитый банкнотами. И Пын, нехотя согласившись, повел его к старухе, ожидавшей на берегу. «Эта старая женщина никогда не лжет», — сказал он. «Она больная, скоро умрет. Она боится. Она говорила со священником в колонне. Священник сказал, что она должна раскрыть секрет, иначе после смерти она пойдет прямо в ад. Она не соврет». «Предположим, что она не врет. Что же все-таки она может сказать мне?» «Вы мне заплатите?» «Конечно. $600 золотом». «Ну так вот. Она родилась в Кадисе, в Испании. Она была служанка первый сорт и кормилица первый сорт. И вот она нанялась в одну английскую семью, которая путешествовала по ее стране. Она долго жила в этой семье. Даже уехала с ними в Англию. Потом, вы же знаете, испанская кровь очень горячая. Она очень на них обозлилась. В этой семье была маленькая девочка. Она украла девочку и бежала вместе с ней в Панаму. Эту маленькую девочку сеньор Солано удочерил. У него было много сыновей и ни одной дочери. И вот он сделал эту маленькую девочку своей дочкой. Но старуха не сказала ему фамилии этой девочки. А она... из очень знатной и очень богатой семьи. Вся Англия знает их. Их фамилия Морганы. Вы слышали эту фамилию? В Колон приехали люди из Сан-Антонио, которые сказали, что дочка сеньора Солано выходит замуж за англичанина по фамилии Морган. Так этот гринго Морган — брат сеньориты Леонсии. «Ага!» — воскликнул Торрес с нескрываемым злобным восторгом. «А теперь заплатите мне $600 золотом», — сказал Ипын. «Я тебе очень благодарен за то, что ты такой дурак», — сказал Торрес тоном, исполненным издевки. «Как-нибудь ты, может быть, научишься умнее продавать свои секреты». «Секреты — это ведь не туфли и не красное дерево», — сказал секреты. «Нет его, ищи его потом, как ветер в поле. Вот он дует на тебя. Смотришь, а его и нет, как призрак. Кто его видел? Ты можешь потребовать назад туфли или красное дерево, но ты не можешь потребовать назад секрет, если ты его рассказал». «Мы с вами говорим о призраках», — спокойно сказал Ипын. «А призраки действительно исчезают. Никакого секрета я вам не говорил. Вам это все приснилось. Если вы станете об этом рассказывать, вас спросят, кто вам сказал. Вы скажете «Ипын», а Ипын скажет «нет». И тогда все скажут «вам это привиделось» и станут над вами смеяться». И, чувствуя, что собеседник начинает сдаваться перед превосходством его логики, Ипын многозначительно умолк. «Мы с вами поговорили, и наш разговор растаял в воздухе», — продолжал он через несколько секунд. «Вы правильно сказали, что слова — это призраки. А я, когда продаю секреты, то продаю не призраки. Я продаю туфли. Я продаю красное дерево, продаю доказательства, верные доказательства. Они много на весах потянут. Если их записать на бумаге, по всем правилам, чтобы запись была законной, бумагу можно порвать, но факты не бумага. Их можно укусить и сломать себе зуб. Слова исчезли, как утренний туман, а в руках у меня остались доказательства. И за доказательства вы заплатите мне $600 золотом, иначе люди будут смеяться над вами за то, что вы слушаете призраков». «Ладно», — сказал Торрес, которого убедили доводы Ипына. «Показывай мне твои доказательства, чтобы одни я мог порвать, как бумагу, а другие попробовать на зуб». «Раньше заплатите мне $600 золотом». «После того, как ты покажешь мне свои доказательства». «Вы сначала выложите $600 и доказательства ваши. Хотите, рвите их, как бумагу, хотите, кусайте. Вы обещали заплатить. Но обещание — ветерок, призрак. Мне же нужны деньги настоящие, а не призраки. Заплатите мне настоящими деньгами, чтобы я мог порвать их или попробовать на зуб». В конце концов Торресу пришлось уступить и заплатить вперед за документы, старые письма, детский медальон и несколько детских вещичек, осмотром которых он остался вполне доволен. И Торрес не только заверил Ипына, что вполне удовлетворен сделкой, но по настоянию последнего даже выплатил ему лишнюю сотню, чтобы тот исполнил для него одно поручение. Тем временем в ванной, соединявшей их спальни, Генри и Фрэнсис, переодевшись в свежее белье, брились безопасными бритвами и напевали: «Мы спина к спине у мачты против тысячи вдвоем». А на своей изящно обставленной половине Леонсия с помощью двух портних индианок приветливо и великодушно посвящала королеву в тайны туалета цивилизованной женщины. И ей было и смешно, и грустно. Королева, женщина до мозга костей, не скрывала своего безудержного восторга перед прелестными платьями, бельем и украшениями, которыми был полон гардероб Леонсии. Обе получали искреннее удовольствие от возни с тряпками. А искусные портнихи, сделав тут стежок, там складку, подгоняли тем временем несколько платьев Леонсии на более тонкую фигуру королевы. «Вам совсем не нужен корсет», — заметила Леонсия, окидывая королеву оценивающим взглядом. «Такие фигуры, как у вас, бывают у одной женщины из 100. Первый раз вижу столь округлые формы у худенькой женщины. Вы?» Леонсия умолкла и отвернулась, словно для того, чтобы взять булавку с туалетного столика. На самом же деле, чтобы скрыть душившее ее волнение. И только справившись с ним, продолжала. «Вы очаровательная невеста, и Фрэнсис может гордиться вами». Тем временем Фрэнсис, распевая в ванной комнате, только что покончил с бритьем, когда стук в дверь спальни заставил его оборвать песню. Он пошел открыть и увидел Фернандо, одного из младших сыновей Солано, державшего в руке телеграмму. Фрэнсис взял ее и прочел. «Срочно возвращайтесь. Необходимы более обширные полномочия. Цены на бирже колеблются. Сильное наступление на все ваши акции, кроме Темпика Петролиум, которые по-прежнему котируются высоко. Телеграфируйте, когда вас ждать. Положение серьезное. Надеюсь продержаться, если выйдете немедленно. Жду срочного ответа. Бескам». Войдя в гостиную, оба Моргана увидели там Энрико и его сыновей, которые открывали бутылки с вином. «Не успел получить свою дочь обратно», — сказал Энрико, — «как снова теряю ее. Но на этот раз, Генри, я легче перенесу ее потерю. На завтра назначена свадьба. И чем скорее она будет, тем лучше. Ведь этот мерзавец Торрес, наверное, уже сейчас раструбил по всему Сан-Антонио, что Леонсия вдвоем с вами ездила в горы». Но прежде чем Генри успел выразить ему свою признательность, в комнату вошли Леонсия и королева. Тогда Энрико поднял бокал и произнес: «За здоровье невесты!» Леонсия, не поняв, взяла со стола бокал и посмотрела на королеву. «Нет-нет», — сказал Генри, беря у нее бокал, чтобы передать его королеве. «Ну, знаете ли», — сказал Энрико, «нельзя пить неизвестно за что, когда тост не договорен. Дайте-ка лучше я провозглашу его. Итак, за здоровье невест!» «Вы с Генри завтра венчаетесь», — пояснил Алессандро Леонсии. Как ни была неожиданна и горька эта весть для Леонсии, она совладала с собой и даже отважилась с наигранной веселостью посмотреть Фрэнсису в глаза. «Еще один тост!» — воскликнула она. «За здоровье женихов!» Фрэнсису и так уже стоило немалых усилий согласиться на брак с королевой и сохранять при этом внешнее спокойствие. Теперь же, услышав о предстоящем венчании Леонсии, он не мог оставаться спокойным. И Леонсия сразу заметила, каких трудов ему стоит взять себя в руки. Его страдания доставили ей тайную радость, и с чувством чуть ли не торжества она увидела, как он под каким-то предлогом вышел из комнаты. Еще до этого он показал всем телеграмму. «Его состояние поставлено на карту», — сказал он. «Нужно немедленно дать ответ». И он попросил Фернандо снарядить верхового, чтобы тот отвез телеграмму на правительственную радиостанцию в Сан-Антонио. Леонсия не стала долго ждать и последовала за Фрэнсисом. Она нашла его в библиотеке. Он сидел у письменного стола перед чистым листом бумаги, мечтательно глядя на большую фотографию Леонсии, которую он снял с низкого книжного шкафчика и поставил перед собой. Тут Леонсия уже не могла больше сдерживаться. Она невольно всхлипнула и покачнулась. Фрэнсис тотчас вскочил и схватил ее в объятия, чтобы она не упала. И прежде чем они могли сообразить, что происходит, губы их слились в страстном поцелуе. Внезапно Леонсия вырвалась из объятий Фрэнсиса и с ужасом посмотрела на него. «Довольно, Фрэнсис. Этому надо положить конец», — воскликнула она. «Больше того, вы не должны быть на моей свадьбе. Если вы останетесь, я не отвечаю за себя. Сегодня из Сан-Антонио в Колон уходит пароход. Вы должны уехать на нем вместе с вашей женой. Оттуда вы без труда доберетесь до Нового Орлеана на пароходе какой-нибудь фруктовой компании, а затем поездом до Нью-Йорка. Я люблю вас, вы это знаете». «Но мы с королевой еще не обвенчаны», — воскликнул Фрэнсис, переставая владеть собой. «Нельзя же считать настоящим венчанием этот обряд,

И Пын понял, что может передать Торресу приятную весть. Свадьба не состоится. Ни сегодня, ни вообще.